Второе. Толкин и Льюис довольно быстро подружились. Поначалу их связывали в основном служебные дела. Например, совместная работа над реформой учебной программы, которая должна была уменьшить трение между преподавателями и их студентами, специализировавшимися по средневековой филологии, и теми, кто занимался современной литературой. Без поддержки Льюиса, с его несомненным талантом острого полемиста, Толкину вряд ли бы удалось добиться принятия этой реформы на факультете. Потом обнаружились и другие точки соприкосновения, во многом куда более значимые. Например, выяснилось, что их объединяет глубокая, вполне осознанная любовь к северной мифологии. В декабре 1929 года Льюис писал Артуру Гривзу: «Я задержался до 2:30 часов утра в понедельник, увлекшись разговором с профессором англосаксонского языка Толкином, который вернулся со мной вместе в колледж из одной компании и сидел целых 3 часа, обсуждая богов и гигантов, а затем ушел в дождь и ветер. Кто бы стал торопить его? Камин горел жарко, и разговор был хорош». Примечание. Carpenter, The Inklings, London, 2006, page 28. Конец примечания. Через несколько дней после состоявшегося разговора, в начале декабря 1929 года, Толкин решил показать Льюису свою поэму о Берене и Лутиен. «Мой дорогой Толкин», — очень скоро ответил другу Льюис, 7 декабря 1929 года. «Я сидел допоздна прошлой ночью и дочитал песнь до того места, где Берен и его гномские союзники наносят поражение патрулю орков над истоками Нарога и маскируются при помощи боевой добычи. Со всей честностью могу сказать, что давно я не испытывал такого большого удовольствия, и, надо сказать, личное удовольствие от написанного другом здесь не главное. Я бы наслаждался текстом не меньше, если бы купил его в магазине как книгу, как произведение неизвестного автора. Две вещи видны ясно: ощущение реальности, фона и его несомненное мифологическое значение. Суть мифа ведь в том, что он не должен быть загрязнен аллегориями со стороны создателя и в то же время должен внушать читателям подходящие к случаю аллегории. Вот мое первое впечатление. Детальная критика, включая ворчание по поводу отдельных строчек, позже. Примечание. Carpenter, The Inklings, London, 2006 год. Страница 28. Конец примечания. Тут важно отметить, это вот ощущение реальности фона и его несомненное мифологическое значение. Давно ли Толкин и Льюис проводили время в вонючих сырых окопах в ужасном ожидании чего-то непоправимого и страшного? Торжество зла не может быть вечным. Нет, теперь они на это твердо рассчитывали. Да и как иначе? Зачем тогда остались на полях Франции Джеффри Смит, Роберт Гилсон и многие-многие другие их друзья и товарищи?